Добраться до доктора Бианки и договориться о встрече оказалось нелегко. Она ей пришлось пробиваться сквозь несколько слоев секретарей и ассистентов, но когда доктор услышал ее имя, то охотно согласился встретиться у него в кабинете дома. О цели визита она даже не намекнула. Пусть помучается в догадках. Дом доктора располагался в прекраснейшем и богатейшем жилом районе города. Старинные дома с чудесными садами, выстроившиеся вдоль улиц, пережили период упадка, но последнее поколение жильцов вложило немало средств в их реставрацию, когда наступила очередная мода на старину. Она и решила, что здесь Чалмис чувствовал бы себя как дома. Дверь Анаи и лейтенанту Мендесу открыл самый настоящий дворецкий. Он повел их наверх по широкой лестнице. Навстречу им спускалась женщина лет под 40, худая и настороженная. Анаи считала, что умеет со вкусом одеваться, но одежда женщины отличалась такой элегантностью, что у гостьи возникло ощущение, будто свой собственный гардероб она подбирала в подвале и на ощупь. Высокомерно презрительные глаза хозяйки дома задержались на Анаи и ее облаченном в штатской спутнике. Женщина не смогла быстро определить, на какую полочку в ее мире их следует поместить. Когда она повернула голову, увенчанную пышными и блестящими черными волосами, Анаи заметила, как за украшенным драгоценностями левым ухом блеснул серебряный кружок коннектора. Она намеренно поймала глазами скользнувший по ней взгляд хозяйки и ответила ей вежливым кивком и улыбкой, а потом остановилась, надеясь улучшить момент для дальнейшего наблюдения. «В чем дело, Хуан?» Женщина обратилась к слуге, так точно Анаи и полицейского рядом не было. «Доктор назначил им встречу, мадам», — пояснил слуга с извинением в голосе. «Это что, очередная часть его схемы развития?» Она повернулась к Анаи, раздувая ноздри от плохо скрываемой ярости. «Можете передать моему так называемому мужу, что я не поддержу его на совете директоров. Этот Дакуто положил предел моему терпению. Во времена моего отца мы не связывались с такими продуктами и не станем связываться». «Кажется, у нас вышло некоторое недоразумение, миссис Бианка. Мое дело не имеет никакого отношения к вашей компании», — ответила Анаи, продлевая момент. «О!» — равнодушно бросила она, утратив к ней интерес. «Мила, Хуан, напомни доктору, что через час нам надо ехать на обед к Гендерсонам». Она пошла вниз по лестнице, оставляя за собой шлейф дорогих духов. Анаи задумчиво сжала губы, глядя на ее прямую спину, потом повернулась и направилась следом за дворецким в кабинет доктора. Когда гостья вошла, Бианка встал и с церемонной любезностью пожал ей руку. Он оказался мужчиной лет 40 с едва тронутыми сединой волосами, загорелым и подтянутым. Явной нервозности он не проявил, но его взгляд быстро скользнул по спутнику Анаи, о котором она предусмотрительно не сообщила, договариваясь о встрече. «Здравствуйте, мисс Рюи». Анаи показалось, что он изучает ее лицо с тем же интересом, с каким она изучает его. «Чему обязан удовольствие нашей встречи?» Он явно намеревался хранить спокойствие. «Я встретила в холле вашу жену», — начала Анаи замаскированную атаку. «Весьма элегантная женщина. И, как я слышала, еще и деловая». «Это она так думает», — едва заметно улыбнулся Бианка. «На самом же деле большинство своих талантов она проявляет в светской жизни. Ей трудно оценить уровень конкуренции на современном рынке. Компания же — совокупность сотен работников. Но вы человек творчества, и не стану утомлять вас болтовней о бизнесе». Он кивнул на лейтенанта. «Позвольте вам представить лейтенанта Мендеса из городского бюро по расследованию убийств. Он со мной». Она сделала паузу, чтобы до хозяина дошел подтекст сказанного. «У меня возникла небольшая проблема с вашим служащим Карлом Диасом». «А я не назвал бы его нашим служащим», — быстро поправил ее Бианка. «Просто у человека были проблемы с работой, и мне захотелось помочь ему снова встать на ноги. Я не верю в прямую благотворительность, но небольшое поручение, предложенное в нужный момент, зачастую приносит гораздо больше пользы». «Зато господин Диас, очевидно, по-иному расценил ваше доверие», — сухо заметила Анаи. «И попытался извлечь выгоду из моего скромного заказа, совершив покушение на мою жизнь». «Боже милостивый!» Насколько она и могла судить, потрясение доктора оказалось искренним. «Я и понятия об этом не имел». Он внезапно выпрямился. «Что это был за заказ?» Аная поймала его взгляд и с фальшивой улыбочкой пояснила. «Филисон для вашей жены. Кажется, ко дню ее рождения, да?» Бианка с тревогой взглянул на лейтенанта. Тот флегматично ждал, и лицо его оставалось невыразительным, словно пудинг. Аная почувствовала, что сейчас Бианка начнет все отрицать, и сделала упреждающий ход. Подавив вздох сожаления, она достала из сумочки чек Диаса и положила его на полированный стол из настоящего дерева. «Я возвращаю деньги, которые вы мне заплатили. По этому чеку вы сможете получить их в любом отделении банка. И прошу вас вернуть диск с заказанным сном. В процессе работы в него вкралась ошибка». Женщина затаила дыхание. Если Бианка в присутствии лейтенанта заявит, что понятия не имеет ни о каком заказанном сне, это погубит все ее шансы на успех. Но выведенный из равновесия доктор, он ведь не знал об откровениях Диаса, сделал ошибочный ход. «Я сам проверил этот сон», — заявил он. «Вероятно, вы слишком взыскательны к своему творчеству. Заверяю вас, заказ выполнен безупречно». И он подтолкнул к ней чек. «Попался», — подумала Аная, однако не шелохнулась. «Как раз наоборот, я допустила принципиальную ошибку». Гостья выразительно взглянула на Мендеса. Тот, уютно устроившись на стуле, делал вид, будто с большим интересом разглядывает что-то в саду за окном. Бианка встревожился не на шутку и впервые косвенно признал реальную суть дела. «Но почему это вас настолько тревожит, если клиент удовлетворен? А я весьма доволен вашей работой, причем настолько, что могу даже удвоить ваш гонорар». Она и улыбнулась и покачала головой, отклоняя взятку. Теперь она не сомневалась, что наступление удалось. «Если бы я была машиной и производила некий товар подобно машине, то мне было бы все равно. Но я зарабатываю, создавая образы, слова, идеи. То, что существует лишь в воображении. Мою продукцию надо принимать внутрь, как лекарство. Вот почему меня так заботит, чтобы мой продукт не имел ядовитых примесей. Вы наверняка оцените такую аналогию». Аная вонзила в него эту словесную шпильку с превеликим удовлетворением. «А мне о филиснах говорили совершенно иное», — едко парировал Бьянка. Аная с чувством вины вспомнила некоторые свои прежние работы, но решила, учитывая величину ставок в этой игре, что капелька лицемерия сейчас будет извинительна. «У разных композиторов разные стандарты», — пояснила она, глядя в потолок. «И зависят они от величины талантов». «Знаете, художник, которому пристанет репутация человека, неспособного выполнить заказ, может лишиться средств к существованию, когда про такое узнают все». Бианка нахмурился, отчаянно пытаясь придумать угрозу, которую можно без опаски произнести в присутствии полицейского. «А я вряд ли смогу рекомендовать вас своим друзьям. На вас даже можно подать иск за нарушение контракта». Лейтенант выпрямился на стуле и взглянул на доктора, чуть заметно улыбаясь. Бианка на мгновение метнул в него ненавидящий взгляд. «Да, процесс может оказаться интересным», — проговорила Аная. «Сон, разумеется, станет фигурировать в суде как доказательство. Его захочет просмотреть судья, возможно, и эксперты, и изучат его весьма тщательно. А огласка? Лично я люблю огласку. Когда твое имя мелькает на публике, его вспоминают, услышав снова, скажем, в другом контексте». Бианка ответил ей кислым взглядом человека, только что заляпавшего почти завершенный манускрипт. Анае сразу вспомнились опасения насчет акул и аллигаторов, и она вдвойне порадовалась соседству лейтенанта Мендеса, терпеливо дожидавшегося момента, когда он сможет приступить к своим непосредственным обязанностям. Медленно и неохотно безупречный убийца расстался с надеждой завершить тщательно замысленный план досрочного овладения покоем, свободой и властью. «Как вам будет угодно», — сдался он. «Я вам его верну». И он занялся тактильным замком сейфа, скрытого за картиной на стене кабинета. Аная послала Мендесу краткий торжествующий взгляд. Тот ответил улыбкой и тут же стер ее с лица, когда Бианка достал мастер-картридж и положил на стол рядом с чеком. Аная достала из сумочки свой старый плеер. «Я, естественно, желаю ознакомиться с продуктом», — процитировала она и быстро проверила запись. Это действительно был оригинал. Она положила его в сумочку и встала. «Доктор Бианка, благодарю вас за то, что вы уделили мне несколько минут своего времени». Она быстро придумала, как загнать последний гвоздь в крышку гроба его надежд. «Передайте мои наилучшие пожелания вашей жене. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Теперь, когда я с ней познакомилась, если можно так выразиться, и снаружи, и внутри, я стану внимательнее искать ее имя в светских новостях. Это придаст всей истории более личный интерес. Она и решила, что если задержится еще немного, то может перестараться. Она и так балансировала на грани допустимого. А теперь позвольте оставить вас, господа. Не стану более отвлекать вас от реальных дел. Меня же ждет мир моих неописуемых фантазий. Когда она выходила, доктор Бианко не поднялся из кресла, чтобы проводить даму. Она и облегченно выдохнула, выйдя на мягкий дневной свет зимнего солнца. Ей казалось, что она побывала в пещере, где время остановилось на целые столетия или сбежала из дворца злобного царя эльфов. Крепко сжав сумочку с картриджем, она отправилась на поиски ближайшего общественного транспорта, который доставил ее домой в не столь роскошный район города. Заброшенная на неделю квартира показалась ей холодной, к тому же в ней установился неприятный запах. Разбросанные вещи напомнили о торопливом отъезде. Она увидела кофейную чашку, в которой над слоем черной слизи на дне уже выросла плесень, и кучу грязной одежды. Обычно она и не очень-то жаловала домашнюю работу, но мерзость запустения ее доконала, и в следующий час она посвятила энергичной чистке и уборке. Даже самые навороченные автоматические домашние приборы не станут работать, если их не включать, не программировать и не обслуживать. Финальным актом наведения порядка стало церемонное извлечение из сумочки картриджа и его электронная кремация в утилизаторе. Аная так и не решила, куда его отправила – в ад или рай для снов, но знала, что призрак этого видения останется с ней надолго. Ее труды и добродетель оказались вознаграждены. Вскоре после скудного ужина ей доставили новенький синтезатор. Чалмис предусмотрительно переадресовал доставку. Аная схватила его с нескрываемой жадностью. Плетельщица снов благоговейно поставила коробочку на рабочий стол и ненадолго отвлеклась, глядя в окно, где переливались городские огни, напоминая драгоценности в витрине ювелира. Потом села и задумалась, за какую работу взяться в первую очередь. Она все же испытала краткую остаточную тревогу, подключая провода к вискам, но сразу же забыла о ней, когда перед ее мысленным взором возник новый яркий мир. Девочка смотрела сквозь стекло купола на бесконечные поющие пески колонии Бета. То охренные, то цвет ржавчины, но никогда не замирающие, никогда не умолкающие. Она смотрела на них с тоской и желанием, прижав пальцы к прохладной гладкости оберегающей ее тюрьмы, почти не замечая обволакивающего ее негромкого гудения машин, позволяющих ходить в простой одежде и дышать без маски. Воздух в ноздрях был сух и прохладен. Его выдыхала машина, а не что-то живое и зеленое. Девочка повернулась к стоящему рядом брату. Она, я, вернулась домой.